исполняющий обязанности констебля Дубин, скарабкался по лестнице внутри башни искусства и что-то недовольно бурчал про себя. Он знал, что жаловаться не имело смысла, они честно бросили жребий, потому что Марков сказал, нельзя заставлять других делать то, что не стал бы делать сам. И Дубинс вытянул самую короткую соломинку. А это означало, что ему досталось самое высокое здание. А это, в свою очередь, означало, что он пропустит самое интересное. Он не обратил внимания на тонкую веревку, свисающую с крышки расположенного высоко вверху люка. Даже если бы он задумался о ней, ну и что? Это была самая обыкновенная веревка.